Генерал вышел на полусогнутых, секретари молча переваривали фразу, жестко отдающую тридцатыми. Шлипин поспешил скрыться. За ним уже наблюдают представленные люди. Суслов смотрит на меня, как будто в первый раз увидел. Я кивнул в ответ, того аж передернуло. Ничего, переживут. Товарищ Устинов, а вас я попрошу остаться. Внутренне я гадостно потирает руки. Свершилось. Наступление началось. И хрен кто меня уже остановит. Информация к сведению. Вот что говорил член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чебелев. После смены руководства страны весной 1953 года травопольная система земледелия была сперва раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными в 1948-53 годах и позволившими предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия. Страна начала невиданную в истории цивилизации скоропалительную распашку целинных степей и лесостепных земель. Такая аграрная политика стала роковой. Академик РАН Ирасхан Сергей Бобышев оказался категоричным. Целина была третьим сильным ударом, добивающим русскую деревню после жертв коллективизации и войны. Резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из русской деревни и принудительное перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых сельхозрегионов, которым предписали любой ценой стать рекордсменами по урожайности пшеницы, привели к деградации сельского хозяйства в центральной и северной части России. Упразднение МТС и приказ колхозам выкупить сельскохозяйственную технику, цены на нее назначались высокие, обернулись негативными последствиями. На выкуп техники колхозам пришлось потратить все накопление, которые остались за 1954-1956 ГГ, что ухудшило их финансовое положение. Также коллективные хозяйства не имели средств, чтобы сразу создать соответствующую базу для хранения и обслуживания техники. К тому же они не имели соответствующих технических специалистов. Не могли они и массово привлечь бывших работников МТС. Государство могло позволить платить работникам машинно-тракторных станций большую зарплату, чем колхозы. Поэтому большинство рабочих стало искать себе более выгодные ниши и нашли себе другое применение. В результате многие машины без соответствующего обслуживания быстро превратились в металлолом. Сплошные убытки. Это был сильный удар по экономическому потенциалу советской деревни. Дело не ограничивалось ликвидацией МТС. Хрущевым была развернута кампания по укрупнению совхозов и колхозов. В результате их численность уменьшилась с 83 тысяч до 45 тысяч. Кроме того, Никита Хрущев развернул кампанию по укрупнению колхозов и совхозов. Их число сократили с 83 тысяч до 45 тысяч. Словом, НС, Хрущев планировал реализовать свой старый проект по созданию агрогородов. Итогом данной практики стало формирование гигантских неуправляемых хозяйств, включавших в себя десятки деревень. Наблюдалось перерождение руководства агрогородов в продовольственно-сбытовую мафию, диктующую властным структурам свои условия, в том числе объемы поставок и уровень цен. В конечном итоге, данные объединения фактически получили возможность продавать продукцию на городских рынках по завышенным ценам. Реализация проекта по созданию агрогородов требовала крупных капиталовложений, которые отсутствовали у колхозов. Они потратили последние средства на выкуп техники. В результате данная идея потерпела фиаско. Так, к середине 1980-х годов более 60% совхозов, созданных в 1961-1970-е годы вне Черноземья, оказались убыточными. Ущербный характер носила и ценовая политика. Минимальные закупочные цены на сельхозпродукцию государство устанавливало именно вне Черноземья и РСФСР. Такую политику вели с конца 1950-х годов и до конца СССР. В результате национальные республики Закавказья и Средней Азии получили дополнительный канал стимулирования и денежной поддержки. Другим действием Хрущева, нанесшим удар по сельскому хозяйству, была политика по ликвидации неперспективных деревень, начавшаяся в 1958 году. Внезапно тысячи процветающие деревни СССР были объявлены нерентабельными и в кратчайшие сроки упразднены. Власти спускали распоряжения по поиску неперспективных деревень. В статье справедливо отмечено, что данные шаги вполне сопоставимы с современной практикой Т.Н. реформаторов, политика которых направлена на сселение жителей из мелких сел в крупные и сосредоточение в них основной части населения, производственных и социально-бытовых объектов. Все это осуществляется под флагом оптимизации сельских поликлиник, учебных учреждений. Упразднение неперспективных деревень осуществлялось в директивном порядке, без учета желания самих жителей сел. Попадание села в черный список означало прекращение в нем какого-либо строительства, закрытие магазинов, школ, клубов, ликвидацию автобусных маршрутов. Подавляющее большинство людей переселялось не в определенные для них населенные пункты, а в районные центры, города, другие регионы страны. В результате наблюдалось активное запустение сел и хуторов. Так, количество сельских поселений в Сибири за 1959-1979 г. уменьшилось в два раза, с 31 тыс. до 15 тыс. Значительно уменьшилась численность малых сел и всей поселенческой сети. Смысловая вкладка. Бовина, Е. Ха-ха, век как жизнь. Воспоминания. Спорили долго. Иногда казалось, что Брежнев склоняется к потребительскому подходу, к ускоренному росту знаменитой группы «Товары народного потребления». Иногда он снова оказывался в плену традиций, ускоренное развитие группы А. В тексте сказано, все это, вместе взятое, позволяет оценить девятую пятилетку как значительное продвижение по пути к высшей цели экономической политики партии, росту благосостояния народа. Брежнев комментирует. Получается, что вся наша экономическая политика только и состоит вроде в том, что мы повышаем благосостояние людей. Внутренняя политика определяет и оборонную мощь страны, и многие другие факторы. А здесь сведено к росту благосостояния народа. Может быть, еще раз подумать, или другой вариант. Рассуждая о необходимости повышения уровня жизни, мы написали. Здесь проходит главный фронт борьбы за коммунизм. Брежнев сомневается. Я не могу сказать, что это неправильно, но обращаю внимание, нужно ли нам так говорить. Трудность в том, что никто не дал ясного тезиса или формулы, что такое коммунизм, коммунистическое общество. Тут и идеология, и целый ряд других вещей. Поэтому я очень осторожен в отношении слов. Проходит главный фронт борьбы за коммунизм. Может быть, сказать по-другому. Здесь, товарищи, проходит один из решающих участков нашей политики. Конечно же, не хлебом единым. И в этом всеобщем, всемирном смысле Брежнев прав. Но съезд, политика партии привязаны к конкретным историческим обстоятельствам. Равномерно распределяемая бедность выдвигала проблему хлеба на первый план. Брежнев интуитивно чувствовал это, но вряд ли понимал. Иначе не ограничился бы полумерами типа продовольственной программы. Что же касается 25 съезда, вышли из положения формулировочным способом. Высшая цель. Подъем материального и культурного уровня жизни народа. Основная задача – повышение благосостояния советских людей. Стержень стратегии – нарастание экономической мощи страны. Постепенно группа снижала свой рейтинг, и все-таки начальство продолжало мыслить тоннами стали или нефти, а не количеством легковых автомобилей или холодильников. В феврале 1976 года, как раз, когда будет работать 25 съезд, исполнится 20 лет со дня 20 съезда КПСС. Мы предложили сказать об этом в докладе. Брежнев не возражал. Никто, кроме Ф.Д. Кулакова из членов и кандидатов, не возражал. Глава 19. 3 марта. Москва. Знаменка 14. Генеральные учения. Разминались с утреца уже вчетвером. Ребята из охраны выпросили у корейца дополнительные посохи и увлеченно изучали приемы. Это ведь не только тренировочный шест, но и довольно эффективное оружие близкого боя. Я попросил Кима показать несколько боевых приемов. Тот поначалу отбрыкивался, мол, запрещено, но уговорил. Я, ха-ха, умею. Валера, получив от меня пару чувствительных ударов, быстро одумался и начал заниматься с нами всерьез. Боевой монах. В итоге озадачились созданием защиты для тела. Не дело первому с синяками ходить, а с виду палкой палка. Но даже с таким весом ею проломить башку или поломать кости, как два пальца. Длинная рука всегда лучше просто руки. Вдобавок на днях я озадачил Рябинка поиском предприятия, способного создать так называемый бронещит в виде обычного раскладного дипломата с листами брони. Начальник моей охраны моментально оценил предложенное новшество и поехал искать контору. Я же, в свою очередь, внес ее в длиннющий список мест, что необходимо в ближайшие месяцы усиленно прокачать. Советский Союз на самом деле еще не отстает от коллективного Запада на порядке. Кое-где мы их и вовсе опережаем, где-то идем вровень. И эту планку надо в ближайшие годы поддержать во что бы то ни стало. В будущем такая стратегия будет называться создание центров опережающего развития. Но ведь подобным центром может стать и целая отрасль. С моим послезнанием определить узкие места нашей экономики не такая уж проблема. Осталось их обозначить конкретно и создать условия для их ускоренного развития. Почему так не поступили в том прошлом, для меня загадка. Ведь получилось же в 30-е годы, да и в 40-е с атомными ракетными проектами. Нынче мы богаче и можем действовать не такими людоедскими методами. Нельзя строить светлое будущее на крови и гневе. И так уже накосячили. У нас умная и образованная молодежь за прошедшие десятилетия, надо дать ей шанс создать успешную державу, а не задвигать в угол, провоцируя неформальные посиделки антисоветского толка. В ближайшее время в моих планах пересмотреть так называемые запрещенные фильмы и плотно пообщаться с творческой интеллигенцией. Откуда в ней взялась будущая антисоветская направленность? Что движет талантами 60-х? Понимаю, что фрондерство у молодежи в крови, но энтузиазм лучше использовать в интересах страны. Наши власти в моем времени не смогли понять и принять это поколение оттепели. Пытались крайне убого играть в идеологию, слишком смелых пугать органами. Итог мы знаем. Опаснее антисоветчиков было не придумать. Своими же руками создали пятую колонну. Долбанные идиоты. Но вернемся к нашим баранам. Сегодня мой день посвящен людям военным и проблемам задуманных мной новшеств в армии. И начать я планирую с введения современной униформы, тотального изменения отношения к солдату. В частности, к его защите. Почему у наших госдедов от обороны абсолютно золотопогонные отношения к рядовому составу? Откуда это барство взялось? Даже расстрелы 30-х ничего не поменяли. И в Великую Отечественную командующие бросали своих подчиненных целыми армиями. Вспомним трагедию Севастополя и сбежавшие оттуда трусливое командование. Да и в будущем не лучше. Советский генералитет, к своему огромному удивлению, завязнув по уши в Афганистане, осознал, что его доктрина массовой и дешевой армии не работает. Боевые действия в этой горной стране велись малыми группами, в которых каждый солдат и его воинские умения были важны, как и его техническое снаряжение и защита. Про боевую технику пока помолчим, этим дубам сложно втолковать логическое без примеров. Прежде всего последим историю бронезащиты на чужих ошибках, благо возможность пока имеется. Начало широкого применения противоосколочных бронежилетов относит к периоду войны в Корее. Американцы там начали активно использовать многослойную нейлоновую ткань, создав бронежилет для морской пехоты М1951 Усмцармарит Вест. Кстати, французы во Вьетнаме как-то попросили у американцев поставку сих броников для себя любимых. 27 апреля 1954 года доставленные из США тюки с бронежилетами были сброшены с самолетов прямо на Дин-Бин-Фу. Уже во Вьетнаме в 60-е стандартным жилетом для американцев станет противоосколочный нейлоновый жилет М69 Fragmentation Protective Body Armor массой 3,85 кг. Тогда же они изобретут керамико-пластиковую комбинированную броню для экипажей вертолетов. Как говорится, жить захочешь, и не так завертишься. А каждый убитый американский солдат больно лупил тамошних политиков по заднице. У нас же первый массовый бронежилет 6-2 был разработан только к началу 1980 года в порядке личной инициативы сотрудником в НИИ стали Юрием Германовичем Ивлеевым. Созданный еще в 1954 году по заданию ГРАУ бронежилет 6-1 в массовое производство так и не пошел. То есть советский солдат, по мнению наших, лампасников недостоин защиты. Еще один тяжелый камень в их огород. Созданию бронежилета предшествовала разработка уникальной ткани ТСВМ ДЖ-1 из во много раз превышающего прочность стали синтетического волокна, созданного на предприятии в НИПе искусственного волокна. Оно было похоже на кевлар, изобретенный в 1964 году специалистом компании DuPont Стефани Кволик. Ткань, которая использовалась в советском бронежилете, имела два существенных отличия от ткани, применявшейся в американском бронежилете. Советская ткань была менее плотна. Это отражалось на количестве ее слоев, которое обеспечивало тот или иной класс защиты. Если советский бронежилет имел пакет из 30 слоев, то аналогичный по классу американский бронежилет – 14-16 слоев. Ткань производилась по технологии, отличной от технологии, применяемой на Западе, вместо смазки нитей маслом, произведенным из нефти, нити советской ткани смазывались маслом, полученным на основе кокосового масла. Смазка кокосовым маслом арамидных волокон – это процесс, используемый японской химической компанией Тиин. Интересно, наши купили или свистнули данную технологию, уже и не узнаешь. Потому перед тем, как отправить ребенка на розыск искомого учреждения, я черкнул и отдал в конверте несколько формул. Моя фирма в 90-х специализировалась на ароматических добавках и красителях. Помните эпоху Юпи? Просто добавь воды, да и специальность моя отчасти была связана с химией, потому некоторые вещи меня профессионально интересовали. Не уверен, что по памяти изобразил правильно, но хотя бы пинок в нужном направлении нашим спецам дал. Начальник охраны наверняка подумает на мои связи в разведке. Он же видел на даче Ивашутина, да и недавнего гостя сам искал. Так что кевлар у нас появится раньше, как и керамический композит. К тому же материалы особой прочности могут найти широкое применение на гражданке. Их используют в изготовлении спортивных товаров, рыболовной лески, шнуров, для армирования оптоволоконных кабелей и автомобильных шин. Считайте эти формулы первым моим практическим вкладом в социалистическое прогрессорство. Не считая внимательного изучения географических карт на предмет определения еще не найденных месторождений. Вот здесь здорово пригодится советская привычка к секретности. Тебе дали координаты и лучше помалкивай. Но отдать в руки местных вундервафлю из будущего мало, следует еще ввести ее в производство и выпустить. С химпромом у нас пока засада. Не зря 7 мая 1958 года состоялся пленум ЦК КПСС, принявший постановление об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства. Предусматривалось строительство и реконструкция 257 предприятий за 1958-1965 г.г., в том числе, возведение под ключ 120 новых предприятий. Как раз сейчас в Поволжье самыми высокими в стране темпами развивается химпром. Этот регион будет специализироваться на выпуске продуктов переработки горно-химического и углеводородного сырья, а ведь и в Беларуси активно развивают, как производство удобрений, так и пластических масс и синтетические смолы. Так что найдем, где производить. На оборонку точно фонды выделит. А я уж позже постараюсь, чтобы новые материалы ушли и в другие отрасли народного хозяйства, да и на экспорт. Не все же нам сырьем торговать. Пока же, сытно позавтракав, тянусь к телефону. Ну как там народ в нашем террариуме? Черненко молча некоторое время переваривал мою черную шутку юмора. Судя по тону, она ему не очень понравилась. Но мне не до политесов. Ваша скромная речь произвела на работников ЦК неизгладимое впечатление. Весь вечер шушукались. Это что же гнида слила мою фразу о разоружении перед партией? Ты примечай пока, кто как себя ведет. Хорошо, снова молчок, потом осторожный вопрос тихим тоном. Леонид Ильич, вы не перебарщиваете с намеком на репрессии? Успокаиваю соратника. О 30-х годах можно смело забыть, Константин. Фарш обратно не провернуть. Да и не требуется, но напомнить некоторым товарищам о партийной дисциплине все равно необходимо. Как нам прожить без контроля? Совершенно с вами согласен. Когда ждать? Я сейчас в Министерство обороны еду, но другим об этом знать не обязательно. Сколько там пробуду, не в курсе. Если что срочное, найди меня через ребят Рябинка. Кладу трубку. Мобильная связь в машинах охраны есть, но неплохо бы придумать и носимую с собой трубку. Пусть хоть размером с кирпич. Кстати, а у тех ребят с военной выправкой, что всегда с нашей компанией, какая связь? Систему централизованного управления ядерным оружием Казбек создадут только в 1982 году. Брежнев ее так и не увидит, заболеет. В итоге первым советским руководителем, за которым закрепили человека с ядерным чемоданчиком, стал Константин Черненко. Первым министром обороны, которому передали ядерный чемоданчик, стал Дмитрий Устинов, а первым начальником генерального штаба – Николай Агарков. Вес ядерного чемодана составляет около 15 килограммов, так что его будут носить специально подготовленные люди. И злые языки утверждают, что именно Раиса Максимовна Горбачева ввела моду на форму военно-морских сил. Скорее всего, типичное копирование американской традиции, ведь значительное количество ядерных ракет США находится именно на подводных лодках их ВМФ. Разработку будущей системы гарантированного ответного удара «Периметр» начали по секретному решению руководства СССР в августе 1974 года. На ключевых испытаниях в ноябре 1984 года стартовавшая из-под Полоцка 1511 вышла на высоту около 4 километров и передала сигнал на шахту с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М под Байконуром. Та, в свою очередь, стартовала и поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке. Испытания признали успешными. Система «Периметр» заступила на боевое дежурство в январе 1985 года, когда перспектива открытой ядерной войны между СССР и США выглядела до опасного реальной. Какой алгоритм действий работает сейчас? Память реципиента молчит. Но мне удалось вытянуть потихоньку из Рябинка сведения о том, что в случае угрожаемого периода я должен экстренно прибыть на командный пункт, и ближайший находится под Москвой. Привет, метро 2. Оно живее всех живых и как раз предназначено для подобного сценария событий. Надо бы подробнее узнать об этом алгоритме, вот как раз в Министерстве обороны и поинтересуюсь их взглядом на проблему. Заодно проведем учение. Умом понимаю, что никто не начнет последний вооруженный конфликт человечества, но лучше быть готовым ко всему. Во всяком случае, вороги должны знать, что умрут вместе с нами. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Мы едем на Знаменку 14. Массивное пятиэтажное здание Министерства обороны СССР с колоннами в стиле классики и барельефами заметно издалека. Меня завезли во двор министерства, потому заходил в здание не через парадную дверь. Но я так сам попросил, чем вызвал некоторый переполох у дежурного офицера. С одной стороны, не пустить целого генерал-лейтенанта, да еще первого секретаря ЦК КПСС он не может. С другой, вход служебный только по удостоверениям. Рябинко оперативно решил вопрос вызовом вышестоящего командира. Полковник тут же взял во фрунт, взглядом обозначив бедолаге-лейтенанту будущие кары. Потому я показательно похвалил дежурного за службу и величественно прошествовал дальше. А неплохо в Арбатском военном округе устроились. Широченные лестницы, ковры, длинные коридоры, помпезная лепнина, картины, барельефы, бронзовые таблички на дверях. За чей счет банкет? Необходимо ли нам такое показушное имперское великолепие? Но если подумать, мы и есть империя, вторая сверхдержава мира. Что бы там кто ни говорил впоследствии, но по военной и экономической мощи соперником нам является на планете лишь одна держава. И стоит ли ее догонять во всем, даже не знаю. Сами рухнут, без нашей помощи. Вернее, мы поможем, но иначе, чем в том мире, мягкой и крайне вредной силой. Так что имеем право на некоторый лоск. Но эффект до предела насыщенной помпезности невольно давит на мою психику с неожиданной стороны. Начинаешь понимать, насколько в фанфарной обстановке далеки здешние генералы от нижестоящих войск. Да любого годного офицера сюда сунь, через некоторое время словит головокружение от успехов. Наверное, в такой же эйфории в своем бункере Гитлер передвигал фишки с названиями дивизий, от которых на самом деле оставались рожка до ножки. Отрыв от реальности опасен, в том числе и для меня. Внезапно торможу на площадке лестницы, личники вокруг тут же сгруппировались. Рябинко их в последнее время усиленно натаскивал. Внял моим предложением изучить зарубежный опыт. Человек я более резкий, чем настоящий Ильич, потому могу ожидать от кого-нибудь неприятностей. Но нечаянная и чрезвычайно важная мысль так пронзила меня, что остановиться точно стоило. Вот я старый дурак, а что я знаю о своей стране, о ее жителях, что мне суют ежедневно? Официальную хронику, где врут, как дышат, статистику, так и та наверняка лживо или хитро крутит цифрами. Не здесь ли настоящая причина пробуксовки всех реформ, в том числе и Косыгинской, где мы могли набрать крупицы информации? Из воспоминаний старперов с форумов, посвященных СССР, из крайне циничных и желчных мемуаров богемы, чем дышит народ моей страны. Есть в Союзе Советской такая наука, как социология или ее, так и считают буржуйской наймиткой. В памяти всплывает знаковая фамилия – Заславская. Ее новосибирский манифест, доклад, который она сделала в 1983 году на научном семинаре в Новосибирске, буквально потряс устои советской власти. Хоть небожители и постарались впоследствии замолчать это событие, но манифест ушел в люди. Основатель и лидер Новосибирской экономико-социологической научной школы заявила тогда во всеуслышание о бесперспективности существовавшего хозяйственного механизма. В докладе был сделан четкий вывод о необходимости кардинальной перестройки социально-экономических отношений. Поэтому эти идиоты из партноменклатуры сразу его засекретили. Говорите, мы не знаем страны, в которой живем, а хотите на самом деле узнать, сволочи, зла на них не хватает. Так, подожди, Заславская сейчас еще должны работать в Москве, конкретно в Институте экономики РАН. Достаю из кармана пальто рабочую и делаю запись. Целый институт Татьяне Ивановне отдам, лишь бы искала. Насколько помню, ее концепция социальных механизмов функционирования и развития экономики, учитывающая потребности, интересы, отношение к труду работников и прочие факторы, стала базовой для ряда социологических школ. Будет у нас в СССР наука, социология. Двигаю широким шагом дальше, всякую мелочь вроде майоров и полковников игнорирую. Бедолаги жмутся вдоль стен, стараясь не отсвечивать. Моя морда лица уже общеизвестна, а вот встреченных лампасников окидываю волчьим взглядом, чтобы жизнь медом не казалась. Откуда у меня такое отношение к генералам? Ах да, 90-е. Кровавейший новогодний штурм Грозного, тупейшие полком возьму, затем едва не просранная по причине плохой разведки компания 080808. Про дальнейшее и говорить не хочется. Сначала заключенное по требованию олигархов странное перемирие, затем кровавый кошмар, убивающий два славянских народа. Навиапия и газдиды показали себя во всей красе. Такого откровенного людоедства даже мясники в отечественную не всегда такое позволяли. Так что отставить личное отношение, воздадим по делам их. Адъютант Малиновского бледен, глаза лихорадочно блестят. Я же им, как снег на голову свалился и начал сразу права качать. Не привыкли в Минобороны к такому невежливому обхождению. Еще раз спрашиваю, где министр обороны? Он, голова полковника поникла, вне досягаемости, товарищ первый секретарь. Ну хоть честно, оборачиваюсь, Захаров и Ивашутин прибыли вовремя, морды лица застывшие, делают вид, что оказались здесь случайно, так, мимо проходили, мне же и разыгрывать ничего не надо. Как так, министра обороны ядерного государства, принимающего вместе со мной решение об ударе ядерным оружием по противнику, не могут найти? Что значит, вне зоны связи? Не кричу, командую спокойно. Найти и доставить немедленно, хоть под дулом пистолета. Здесь есть кто-то из его заместителей, сию минуту. До чего услужливый ординарец. Поворачиваюсь к Захарову, тот кивает на дверь. Леонид Ильич, мы можем подождать в зале для совещаний. Там и связь есть, тогда чаю нам туда и покрепче. Совсем не то я желал увидеть в этом здании. Вместо рабочего кабинета помпезное помещение. Ладно, хоть стол огромный, есть куда поместить карты, что один из телохранителей тут же и делает. Я же абсолютно экспромтом несу лютую ахинею. Слушайте мою вводную, товарищи офицеры. Проливы из Черного моря закрыты. Враг готовит нападение на военно-морскую базу Севастополя, танковый удар через Батуми в Грузию. Собравшиеся в зале генералы так и зависли на месте. Смешно за ними наблюдать. Захаров тщательно прячет улыбку. Товарищ первый секретарь, они до конца не понимают. А чего тут понимать? Как главнокомандующий я провожу внезапную проверку боеготовности в виде командно-штабных учений. Здесь есть заместители министра обороны, кто может взять на себя руководство действиями, кроме маршала Захарова. Его самолет по сценарию учений сбит, погиб и министр обороны. Последние слова я густо смазал сарказмом. Вперед вышел бравый генерал и представился. Генерал-полковник Павали, начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил. Киваю. Вот вам и флаг в руки, товарищ генерал. Вперед вытащили еще одного лампасника, лицо знакомо. Тот невнятно рапортует. Маршал Советского Союза Баграмин, начальник тыла вооруженных сил СССР. Прикидываю. По званию он выше. И в историю уже вошел. Взять хотя бы недавний ракетный кризис на Кубе. Анадырь. Кодовое название секретной операции по скрытной доставке и размещению на острове Куба в 1962 году армейских боевых частей и подразделений, имевших на вооружении атомное оружие, включая атомные авиационные бомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракетные комплексы «Луна», «Сопка» и фронтовые крылатые ракеты с присоединяемыми к ним атомными боевыми головными частями. Разработку операции осуществляли маршал Иван Баграмин, генерал-полковник Семен Иванов и генерал-лейтенант Анатолий Грибков. Человек он исполнительный, талантливый, но для меня не самый умный. Товарищ маршал, занимайтесь своей сферой обязанностей». Было заметно, что замминистра обиделся, но дисциплинированно промолчал. И началось. «Наверное, меня здорово испортили фильмы, особенно Голливуд. Сидящие с мудрым видом за круглым столом генералы штаба, начальники разведслужб, без конца ведущие разговоры по телефонам, диспетчеры, рисующие на планшетах текущую обстановку, и все действия происходят в таинственном полумраке. Знал же, что руководящая сила нашей армии – бардак в квадрате, но все равно надеялся. Надеялся, что на каждый чих в генштабе есть четко расписанный план. Может, он и есть, но спрятан где-то глубоко-глубоко. Или я невольно откопал в ряду задач нечто совсем из ряда выходящее. Мы готовимся к войне, что будет вестись только по нашим шаблонам. Но так ведь не бывает. Да, в сию минуту под яркими люстрами бегали и суетились группы потных и краснолицых офицеров. Слышны трели телефонов, командные рыки, быстро переходящие на матерные выкрики. Куда только делась показушная помпезность. Через 5 стаканов чая я крайне неприязненно посмотрел на суетящегося неподалеку Баграмина и попросил начальника генштаба: «Матвей Васильевич, пока офицер готовит доклад, найдем тихое местечко и побеседуем о делах наших грешных. Товарища Ивашутина приглашаю с собой». Начальник ГРУ отдал распоряжение ординарцу и последовал за нами. С собой у него прихвачена толстая папка в кожаной обложке. Любит все-таки в армии выглядеть серьезно. Следующий час я, наконец, провел более плодотворно. Начальник генштаба представил подробный список подразделений ПВО, что готовится отправляться во Вьетнам в ближайшее время. Немного, заметил я, остальная подготовка по мере поступления из Вьетнама информации. Нам там потери лишние не нужны. Путь научится сначала на кошках. Согласен, но будьте готовы к отправке техники самых последних разработок. Охрану для них придется подобрать наилучшую. Американцы точно захотят узнать о наших наработках больше, особенно после сбитых самолетов. Вам и вам, я повернулся к начальнику ГРУ, важно понять, что война во Вьетнаме идет предельно современная и технологически передовая. Это не Великая Отечественная и даже не Корея. Американцы применят во Вьетнаме весь свой арсенал, кроме ядерного. И нам крайне важно понять, что могут они и что можем противопоставить мы. Правильно ли у нас расставлены приоритеты в военном строительстве? Через некоторое время там будут сотни тысяч их солдат. Их генералы и командиры получат огромнейший практический опыт. Флот, авиация, службы тыла, медицина. Это будет крупнейший после Второй мировой военный конфликт. И мы не можем пройти мимо, или отстанем надолго. Ивашутин прищурился. Видимо, прикидывает, откуда у меня такие важные и шокирующие сведения. Неужели у первого есть собственный крот в самом Белом доме? Но разведчик мудро помалкивает. Нравится мне Петр Иванович своей немногословностью. Пусть наши люди внимательно изучают все нюансы боевой работы. Маскировка, тактика боевых действий в джунглях, быт, эвакуация раненых, работа в госпиталях. Я считаю, что будет полезно потрудиться там и нашим военным медикам, да и представителям ВВС изучить действия американских спасателей, ну и, конечно, их боевой авиации. Готовьте наших асов к настоящим схваткам. Ну и вьетнамских пилотов, разумеется, надо активнее набирать в училище. Война будет долгой, Захаров заметил. Они плохо переносят перегрузки на самых современных видах самолетов. Так на самом деле и было. Америкосы быстро смекнули, как отличить русского от вьетнамца. Идет бой, как правило, это очень скоротечно. Фантом на хвосте у МИГа. МИГ делает маневр, перегрузка растет, 5-6, хоп, крылышки задрожали, на секунду, едва заметно, все понятно, Вьетнам, можно его не бояться. А вот если на 8Г МИГ также уверенно выполняет маневр, то там точно не Вьетнам, а русский, и хрен его знает, чем все закончится. Поэтому америкосы открыто выходили в эфир с фразой «Ваня, я ушель», выходили из боя, чтобы не искушать судьбу. Хитро посматриваю на собеседников. На самых современных самолетах будут летать пилоты с позывными «Лисицын» и «Ван Юшин». Военные некоторое время глядят на меня непонимающе, затем начинают смеяться. Нервы таким образом лечат. У меня же в голове вертятся слова песни группы «Чиж». «Внимательно изучайте не только чужое оружие, смотрю на Ивашутина, ему посылать туда своих людей, но и их амуницию. Вьетконг активно использует китайские разгрузки тип 58 на 3 магазина для Калашникова и 4 гранаты типа F1. Захаров тут же поинтересовался. Разгрузки это. Маршал мне все больше мне нравился. Въедливый в хорошем смысле этого слова. Пусть пока остается на своем посту и готовит преемника. В том времени им стал маршал Куликов. Сейчас командующий 2-й краткой гвардейской танковой армии в группе советских войск в Германии. В моем понимании бесполезный газдит из прошлого. Надо срочно сюда двинуть Агаркова, человека с новым мышлением. Он посту начальника генштаба уделял серьезное внимание развитию теории управления стратегическими ядерными силами и противоракетной обороне, фактически создал в генштабе Центр оперативно-стратегических исследований. По мнению экспертов, Агарков слыл пионером рассмотрения вопросов современной революции в военном деле. Так некоторые называют разгрузочный жилет для боеприпасов и снаряжения. Первыми, если память мне не изменяет, их начали применять итальянские парашютисты. Затем свой жилет для командос разработали англичане. Ивашутин протянул. Помню такие, сосовцы использовали. Я строго глянул на военных. А что есть у нас? Понятно. Собираемся воевать в военной форме, отставшей от воинской науки на десятилетия. В наших галифе даже на бронетранспортер, не порвав задницы, не забраться. А как в кирзовых сапогах, прикажете, в горах воевать. Потому внимательно присмотритесь, что и каким манером используют американцы и их союзники, например, австралийцы. Нам крайне необходимо изучать реальный опыт настоящей войны следующего поколения. Захаров, кажется, уловил ход моих мыслей. Леонид Ильич, планируем реформировать армию? Я строго кивнул. И не только. Я, товарищи офицеры, отлично помню 41-й год и очень не хочу, чтобы и нас застали со спущенными штанами. Сейчас нахмурились уже военные, а я ведь лишь слегка поворошил муравейник. Вскоре нас нашел ординарец министра обороны и отрапортовал. Маршал прибудет через час. Я посмотрел на часы. Ждать не будем, мне и так все ясно. Передайте Малиновскому, что его поведение недостойно званию коммуниста. И это вопрос о его соответствии я обязательно поставлю в главпуре. Лица военных вытянулись. Главное политическое управление советской армии и военно-морского флота являлось одновременно и отделом ЦК КПСС. Все назначения в главпуре производились исключительно по линии ЦК КПСС. Начальник главпура не подчинялся даже министру обороны СССР. Так что моя угроза была сродни расстрельной статье. Захаров, надо отдать ему должное, выдохнул и поинтересовался. Стоит ли так строго, товарищ первый секретарь? Но меня просто так было не пронять. Мы не в бирюльке играем, товарищи военные. Вам же, Матвей Васильевич, будет персональное задание. Продумать устройство будущего Центра управления национальной обороны, который начнет работать круглые сутки в реальном времени. Представьте ситуацию, когда я в командировке, министр обороны на бабе в бане. Кто отдаст приказ об ответном ударе или начале военных действий? 20 век становится все более стремительным. Ракеты, разведывательные спутники, релейная связь. Как нам управлять всем этим воедино? А не вот так вот, я кивнул в сторону двери. Офицеры снова украдкой переглянулись. Для них сплошной день замешательства. А сейчас, пожалуйста, расскажите мне подробнее о метро-2. Именно там и место будущему ЦУПу. Уже в ЗИЛе я осторожно приоткрыл переданную Ивашутиным папку. Материалов там оказалось более чем достаточно. Так что решено, наступление начнем раньше положенного срока. Страна остро нуждается в радикальных переменах. Мне, в отличие от Ильича, не потребуется много времени для стягивания власти в свои руки. А недовольным мы быстро накинем платок на роток, ну или определим им место в камере. Хотя бы за то, что я увидел на входе в тайную ветку подземного мира советской столицы. Роскошь и помпезность наверху и полный развал внизу. Лучше и не придумаешь для моей избирательной программы. И считаю, так дела обстоят много где. И для перемен мне срочно потребуется центральная контрольная комиссия со своим человеком во главе. Следует работать чужими руками на законных основаниях. Если в стране рулит КПСС, то зачем менять роли? Бросаю водителю в ЦК. И позвоните, пожалуйста, Черненко. Все-таки мобильный телефон, это жутко удобно. Надо узнать, кто у нас занимается в Союзе связью и озадачить его созданием общесоюзной сети, чтобы весь управленческий аппарат СССР был постоянно на проводе. Да и дать толчок передовой отрасли не помешает. Центр опережающего развития. Константин Устинович, Нужно срочно созвать совет президиума, да, оповести всех, на ближайшие дни, лучше до праздников, и Суслова ко мне сразу по приезде, спасибо. Ну что, начальный этап становления меня как личности в образе Брежнева позади, в руках появились первые ниточки, за которые можно дергать, тогда чего ждать погоды, пора расставлять своих людей, готовиться к пленуму, где попросить у членов Центрального комитета новые полномочия. Только спешить будем, оглядываясь и опираясь на старые проверенные кадры. Я представил лицо Суслова, когда он увидит документы из папки Ивашутина, и улыбнулся. Наблюдавший за мой личник в ответ также залыбился. Все хорошо, ребята, будем жить. Информация к размышлению. Генерал Брюхов о маршале Гречко. Подъезжаем к штабу, выходим из машины. Все заместители, которых я предупредил, что еду за новым главкомом, выстроились в одну шеренгу. Гречко надменно и презрительно окинул всех взглядом и, никому не подав руки, сказал: «Брюхов, веди в кабинет». Заходим в приемную, подходим к двери, ведущей в кабинет. Я только успел ее открыть, как Гречко изрек: «Какой дурак входит в кабинет через свою приемную?» Я поспешил ответить: «Товарищ главнокомандующий, дом строился для командования армии Гудериана. Все главнокомандующие так ходили. Так вот что, чтобы к утру был отдельный вход в кабинет». Он резко повернулся, быстро вышел на улицу к машине и уехал. Все заместители были в шоке от такого знакомства с новым главкомом. Он подошел к столу, на котором я по обычаю подготовил все документы. «А это что за куча?» «Это почта в ваш адрес». Генерал Чуйков всегда ее разбирал, принимал решения, писал резолюции, а я ее раскладывал по исполнителям. «Какой дурак этим делом занимается, на какой хрен мне эта навозная куча?» Он ударил по ней рукой или специально, или машинально, бумаги посыпались на пол. Гречко посмотрел и молча вышел в комнату отдыха, вернулся, когда я все собрал. «Все эти документы передай секретарю военного совета, пусть занимается, а мне готовь только папку с шифровками от министра и от командующих армиями. Больше чтобы ничего не было, то есть главнокомандующий группой советских войск в Германии и будущий министр обороны СССР до 1976 года абсолютно не интересуется важнейшими бумагами, которые подают ему на рассмотрение. Ему интересны только приказы министра и информация от непосредственно подчиненных командующих, а с остальным пусть штабные разбираются. Смысловая вкладка. Я бегу по взлетной полосе. Гермошлем захлопнут на ходу. Мой фантом, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом, с ревом набирает высоту. Где-то вдалеке родной Техас. Папа, мама, мой родимый край, а еще моих два сына, пишут мне из Висконсина: «Джонни, поскорее прилетай. Подо мной прекрасная земля». Все же нажимаю кнопку «Я». Мой фантом дрожит, а это, мною пущена ракета, и внизу встает стена огня. Вижу в небе черную черту. Мой сосед теряет высоту. Ох, да это Эдвард с Бобом. Понеслись встречаться с Богом. Вижу миг проклятый по борту. Очередь прошила фюзеляж. Штурман глухо вскрикнул за спиной. Оборвался рев турбины. Нету тяги у машины. Видно, не вернуться мне домой. Мой фантом не слушает руля. Снова нажимаю кнопку «Я». Катапульта, вот спасение. И на стропах на деревья. Потихоньку опускаюсь я. Сверху свист, все ближе, ближе. Вот, мой фантом несется на меня. Узкоглазые вьетнамцы разбегались словно зайцы. Вновь внизу встает стена огня. Лишь спустился, тут команда взять. Не успел я пистолет достать, а фантом как тигр убитый. На земле лежит разбитый. Мне на нем уж больше не летать. Как-то на допросе я спросил: «Кто тот ас, который меня сбил?» Мне ответил тот раскосый, что командовал допросом: «Сбил тебя наш летчик Лисицын, но вьетнамец врет, я слышал сам. По радиопилотов тех слова: Николай, фантом накрою, бей, Иван, я хвост прикрою. Сбил меня советский ас Иван, я иду по выжженной земле, комбинезон застегнут на ходу, там меня, американца, обменяли на китайца, вновь фантом я скоро поведу». Глава 20. 6 марта 1965 года. ЦК КПСС. Грязное белье партии. С утра здорово нервничал. Собрать президиум до праздников никак не получится. Совсем забыл, что на 5 числа президиум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза давал в Кремле обед в честь участников проходящей в Москве консультативной встречи коммунистических и рабочих партий. Пришлось много улыбаться, пожимать руки, ну и заодно заводить знакомство с лидерами некоторых интересных мне компартий. Хорошо хоть совещанием рулил Суслов, а был там почетным гостем. Там же я увидел в первый раз Владимира Воронцова, его помощника. Вспомнил, что именно Воронцов был ключевой фигурой в борьбе группы сталинистов-антисемитов во главе старшей сестры Маяковского Людмилы с влиянием Лили Брик в сфере интерпретации интеллектуального и освоения материального наследия Владимира Маяковского. С ним еще связан скандал с французской компартией. Сестра Лили Брик Эльза Триоли была замужем за поэтом Луи Арагоном, влиятельным в руководстве французской компартии. Как вам такие высокие отношения? Какие у нас друзья за рубежом? Ни во что нас не ставит. А сами что могут? Революцию совершить, взять большинство в парламенте? Клоака, да и только. Но сразу перекрыть финансовые ручейки нужным людям у меня сейчас не получится. Больно уж хитро в сфере бывшего Коминтерна интриги завязаны. И я не уверен, что настоящий Ильич был в курсе большей части делишек бывшего бюро информации, наследника деятелей мировой революции. Еще в декабре 1941 года приехавший в Москву после позорного битья их флота в Перл-Харборе Гарри Гопкинс, близкий друг Рузвельта и его личный посланник по особо важным делам, от имени президента поставил перед Сталиным вопрос о распуске Коминтерна и о примирении с Русской Православной Церковью. По его словам, это необходимо, чтобы снять препятствия со стороны оппозиции в оказании помощи по ленд-лизу и обеспечить политическое сотрудничество с США в годы войны. Эти неофициальные рекомендации были в итоге приняты Сталиным еще в 1943 году и создали дополнительные благоприятные предпосылки для встречи в Тегеране, а затем в Ялте. Это показало американцам, что со Сталиным можно договориться по самым деликатным вопросам с учетом его интересов. То есть с русскими получится играть в высокую политику. Кстати, и в моем времени те архивы с переговорами ни одной из сторон так и не открыты. Вопрос, почему, сколько тайн мировой политики скрыто от общественности за семью печатями? Появившийся вслед комитет информации некоторое время возглавлял сам Молотов. С 1947 по 1951 год комитет информации являлся главным разведорганом, куда стекалась почти вся информация из-за рубежа по военным и политическим вопросам. Именно этот комитет имеет прямое отношение к началу холодной войны. Теперь понимаете, на какой тонкий лед я ступаю. Тут как на минном поле. Троцкисты, сталинисты, антиглобалисты, глубинники у чекистов. Чертова паучья нора. Скорее всего, именно здесь стоит искать корни того бреда, в который выльется в ближайшие годы внешняя политика СССР. Потому что уму непостижимо, как страна, нуждающаяся буквально во всем, так бездарно будет тратить огромные средства. Ложное понимание коммунистических идей, следование отжившим лекалам или прямое предательство державы, пока мне ничего не ясно. Интересный возникает вопрос, с какой стороны к этому гадюшника подступиться. Поэтому я и форсирую события. Теперь понимаете, почему я начал с обособления личной охраны. Считай, дело уже решенное. Осталось обсудить с заинтересованными лицами будущие штаты возможности, а будут те поистине огромными. Ведь в СОВ идет, как отдельное управление и моя личная разведка. Туда же притянем аналитический отдел под руководством Ивашутина. Затем военные разведчики перейдут в автономное управление, что планирую создать в БГУ после развала КГБ. Я туда даже успел присмотреть руководителя, бывшего заместителя судоплатова полковника Прудникова. Активная внешняя политика без тайной разведки невозможна, а на партийцев я опираться не могу, ведь придет час, когда те, кто дергает паутину за ниточки, осознают мои действия и ударит. Обязательно ударит, только для них будет поздно. Сосредоточив в руках часть партийного аппарата, спецслужбы и армию, я смогу, наконец, уничтожить проклятых коминтерновских выродков, как и выжечь троцкизм в СССР навсегда. Но на приеме мне было сложно гасить выражение недовольства на лице. Какой ерундой Центральный комитет занимается? Все эти мнимые союзнички ждут от нас лишь финансовой и пропагандистской поддержки. По сути, данное движение – отголосок политики 20-х с мировым интернационалом. Зачем они нам сейчас? Мы все еще надеемся на мировую революцию. Так и капиталисты не дураки, давно у себя вводят типично социалистические общественные институты, например, социальные гарантии. В чем-то те даже получатся успешней, чем у нас, потому что именно на наших ошибках буржуи учатся. Даже безмерно капиталистическая Америка еще при Рузвельте совершила крен налево, за что президента частенько в Штатах называла коммунякой. Хрущев же с его обличительным 20-м съездом нанес такой урон мировому коммунистическому движению, после которого на этом поле просто нечего делать. Неужели советские бонзы такую банальнейшую вещь не понимают, или не желают признать поражение, движутся по накатанным рельсам? Тем грандиознее стоящая передо мной задача. Тут даже пятилеткой не обойдешься и директивами ничего не изменишь. Наивная попытка центральных властей приказным порядком навязать идеологию массам в том времени провалилась. В итоге победило желчное жлобство и махровое мещанство. Вся политика будущей федерации – это как раз зеркальное отражение победившей части данного социума. Как говорится, не прибавить, не убавить. Остается спросить, что же делали все советские десятилетия множество научных заведений от компартии? При ЦК ведь существовало целых 4 научно-исследовательских и учебных заведения. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Институт общественных наук при ЦК КПСС. Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Академия общественных наук при ЦК КПСС. Меня же больше волновало, что на встрече не было представителей самой многочисленной коммунистической партии, китайской. И буквально перед этим 4 марта в Москве во время демонстрации китайских студентов перед посольством США против войны во Вьетнаме серьезно пострадали 30 работников милиции и военнослужащих. Китайские студенты заранее вооружились металлическими прутьями, болтами и гайками, камнями, режущими предметами, которые применили против невооруженных милиционеров. Открытая демонстрация своего отношения к нам, и это жутко раздражало. Я уже подумывал, что стоит начать заняться интригами и свержением Мао, но вдруг вместо него придет кто-то умнее, еще не время. Так что выступил в самом конце приема, гневно заклеймив американский империализм и его агрессию по отношению к Вьетнаму. Вот тут слов и патетики я не пожалел, удивив соратников умением гневно обличать. В конце встречи в итоге была принята декларация солидарности с Вьетнамом. Это уже мое личное послание миру. Не зря нагнали на не самое важное событие столько прессы. Это я заранее Суслова попросил. Из-за сложившихся обстоятельств встретились узкой группой товарищей у меня в кабинете уже сегодня. Под предлогом подготовительного совещания к мартовскому пленуму. Я даже обычно присутствующего Черненко сюда не позвал. Сначала дал выступить первым по текущему вопросу Михаилу. Почуяв мое расположение, Совмин добавил к намеченному много смелых предложений. В частности, учли опыт социалистических стран. Мне не все из них понравилось. Это часть косыгинской политики на либерализацию. Но пусть будет. Если не пойдет, отменим, получит результат. Возглавим. Суслов мою мысль оценил и одобрил. Видимо, уже твердо считает товарища Брежнева крепким практиком социалистического строительства. В его области я показательно не лезу, то есть мы совершенно открыто делим сферы влияний. И сидящие за столом воочию это наблюдают, потому и нервничают. Секретарь ЦК Кириленко набычился, ему пока еще ничего не предложили. Подгорный, наоборот, чуть ли не улыбается. Он получил свое и замечает, что я также готов идти на компромиссы. Он знает, что мне нужен. Сволочь эдакая, уже делит в мечтах портфели. По рангу ведь председатель президиума Верховного Совета СССР как бы главный в стране. Не зря иностранцы должность называют президентом. В итоге при подготовке к Конституции 1977 года полномочия Верховного Совета и его президиума здорово урезали, а на должность поставили самого Брежнева, хотя по существу работу за него в Совете выполнял Василий Кузнецов. Кстати, именно он после смерти моего реципиента 31 декабря 1982 года поздравлял советских людей с Новым годом. В этой вселенной я постараюсь провернуть аферу еще раньше, и Конституция нам потребуется совсем иная. По другую сторону длинного стола расположился кандидат в члены президиума и председатель ВЦСПС Гришин. Он уже работал вторым секретарем Московского обкома партии, и потому мое предложение стать первым принял охотно. Я успел с ним побеседовать и, к своему удивлению, нашел в Викторе Васильевиче понимающего человека в области градостроительства. Бесконечный рост столицы опасен, тогда Москва начнет забирать слишком много ресурсов, не отдавая ничего взамен. Будущий хозяин столицы СССР согласился со мной, что стоит развивать города-спутники. Я даже высказал ему свое предложение – организовать перед студентами столичных вузов такой выбор. Или ехать по распределению на престижные места в республике, в Сибирь, или выбрать более скромную должность в одном из подмосковных городков. Наполнив Подмосковье кадрами, мы сможете вместе создать территорию опережающего развития. Близость научных центров, Множество предприятий ВПК и лучшая по сравнению с другими областями РСФСР насыщенность инфраструктурой позволит нам быстрее провести важный для будущего страны эксперимент. И мне понравилась реакция Гришина. Он тут же учуял неясную пока перспективу. Сидящий с Гришиным кандидат в члены президиума с ноября 1964 года Демичев человек на самом деле более сложный, чем мы считаем. В 1960-е годы отдел пропаганды был одним из форпостов партийной ортодоксии внутри ЦК КПСС, особенно в сравнении с куда более либеральными отделами культуры и науки. Причиной этого стал набор в него в середине 1950-х годов большой группы бывших комсомольских функционеров позднесталинского времени, свежеиспеченных выпускников ООН при ЦК КПСС. Смена поколений сотрудников, как можно предположить, проделанная с идеей освобождения от наследия сталинизма, привлечения молодых и хорошо образованных кадров, как ни странно, обернулась усиленной сталинизацией отдела, затянувшейся на более чем десятилетие. Профессионально сложившиеся, как руководители в условиях сталинской перманентной мобилизации конца 1930-х-1940-х годов, в атмосфере чисток, террора и кампании по борьбе с космополитизмами молодые функционеры попросту не знали ничего иного. Пришедший на смену Леониду Ильичеву Петр Демичев поставил своей целью борьбу со скрытыми сталинистами. И действительно, к началу 1970-х годов идейный климат в отделе пропаганды существенно изменился. Как вам такие пироги? Это точно не возвращение назад. Аппарат Суслова вообще крайне сложный и насыщенный странными людьми орган. Сходу в нем не разобраться. На правом фланге выжившие сталинисты. В отделе пропаганды их представляли три заведующих секторами. По союзным республикам, Николай Черных, издательств Ираклий Чхиквишвили, внешнеполитической пропаганды, Борис Александровский. Русскими националистами, то есть теми, кто оказывал поддержку всему подлинно русскому и чинил препятствия евреям, из числа сотрудников отдела на рубеже 1960-1970-х годов были замзав отделом Николай Свиридов, зав сектором журналов Иван Кириченко и его сотрудники Феликс Овчаренко и Андрей Сахаров. Почти все они были активными участниками русской партии, а на другом крыле отдела появились прогрессисты с идеей социализма с человеческим лицом. Их ярким воплощением стал впоследствии небезызвестный Яковлев. Разнообразные сусловцы являлись идеологическим центром отдела, так что для меня лучший выход из положения – понемногу задвигать этих придурков от реальных возможностей. Ссориться – себе дороже. Поэтому Петр Нилович сейчас в моем кабинете. Мне требуются умные соратники, которые как раз в мою сторону пристально посматривают. По сути, мы заговорщики и нарушаем устав партии. Я безо всяких предисловий передаю заговорщикам папку, полученную от Ивашутина. На каждого можно найти компромат, в том числе и на председателя КГБ. Да он и сам собирал на меня досье. Позже в одном из интервью обмолвился. Понимаете, я, как никто, по роду своей деятельности знал вначале о том, что и как делалось для освобождения Хрущева от власти, и потом, как этой властью стал распоряжаться вновь испеченный генсек и, конечно, через охрану, все нехорошие подробности его личной жизни. Можно сказать, таким образом в моей голове само собою, независимо от моего сознания, стало складываться, как сейчас любит говорить, досье на Брежнева, как и рассказал о своем непосредственном участии в смещении Хрущева. Ай да Ильич, всех развел и с места попер. Это вам не заурядный герой анекдота. Семичастный вдобавок на голубом глазу утверждал, что сам Брежнев предложил председателю КГБ физически устранить Хрущева, а тот вроде как категорически отказался. Было ли так на самом деле, не ведаю. Память реципиента угрюмо помалкивает. Так что я совершаю процесс смены власти быстрее. Время не ждет. Каждый потраченный впустую год работает против СССР. Гасите врагов руками их врагов. Но вы присядьте для начала, пока товарищи изучают горячий материал. Это была присказка. Сказка будет впереди. С полученной от начальника группапкой, я прицепом обзавелся кучей проблем. Ведь этот компромат Ивашутину скинули так называемые глубинники. Старые кадры НКВД. Им председательство сначала Шелепина, а затем его продвиженца Семичастного было, как серпом по яйцам. Терялись кадры, менялись выстроенные годами ходы и установки. Между тем глубинники хотели видеть на посту главы госбезопасности своего человека, Евгения Петовранова. Это бы давало им гарантии, что чистки в их отношении в КГБ прекратятся. В ходе заговора против Хрущева в СССР вернулись многие из глубинников, которые ранее покинули родину. В июне 1964 года приехал Борис Иванов, резидент в Рокфеллеровской вотчине Нью-Йорке в 1962-1964 годах. В сентябре Алексей Крахин, глава КГБ в ГДР в 1961-1964 годах. В октябре Николай Перфильев, глава КГБ в Венгрии. Крайне опасные для партноменклатуры люди. Петовранова в той эпохе турнут из органов и назначит в феврале 1966 года зампредом Президиума Торгово-промышленной палаты СССР, занимавшейся внешторгделами под крышей КГБ. Главой этой структуры с 1944 года был Михаил Нестеров, который в 1930-е годы возглавлял англо-русское кооперативное общество в Лондоне. С помощью ТПП шли не только официальные, но и неофициальные контакты с различными центрами силы на Западе. Так что Петовранов на самом деле оставался на тайной службе. Мне же это ведомство будет необходимо совершенно для иных дел. Только вот такого зубра, как Петовранов, я здорово опасаюсь. Да коликов в печени. Поэтому пока лишь осторожно шибаршу гадюшник под названием «Советские органы безопасности». Но прошлой истории был еще один кандидат на пост председателя КГБ, Николай Миронов, один из ключевых участников свержения Хрущева. Он наряду с Шелепиным, Косыгиным и Подгорным играл ведущую роль в вербовке заговорщиков. С 1956 года Миронов возглавлял Ленинградское управление КГБ и, скорее всего, им планировали заменить Семичастного. Однако через 5 дней после свержения Хрущева, Миронов в составе советской делегации вместе с начальником генштаба маршалом Бирюзовым отправился в Белград на празднование 20-летия освобождения Югославии от немцев. 19 октября самолет потерпел крушение при заходе на посадку. На похоронах Миронова Брежнев не скрывал слез. Что их, черт возьми, связывало? Сколько тайн похоронено советской истории помимо архивов? Какие мнения, товарищи? Я бы не сказал, чтобы кто-то из собравшихся выглядел удивленным или сильно недовольным. Разве что Суслов попытался на своей узкой физиономии состроить более серьезное выражение, хотя вышло ожидаемо уныло. Господи, и эти люди правят второй сверхдержавой планеты, но если вспомнить про нынешние Штаты, там не особо лучше. Мир в руках полных придурков. Наш главный идеолог, считающий себя вторым человеком в стране, первым и высказался.